Смещение основ. Стыковочный узел корабля со станции постепенно приближался, и Санти невольно замедлил шаг. Да, ему пообещали, что не станут мешать добраться до своих, но сомнения никуда не делись. А вдруг это не так? Вдруг это только голословные обещания? Все ведь возможно. Особенно в жестоких играх тайной стражи. Мораль в них не учитывается как таковая, только целесообразность. Сам при помощи Ланнига разрабатывал многие подлые и беспринципные операции, но притом действенные. В двух шагах за Санти следовал мрачный Зак. Уговорить его отправиться на Элиан действительно труда не составило. Едва выслушав предложение скомороха, капитан без размышлений дал согласие, хотя ему это явно не хотелось, судя по выражению лица. Однако сказал, что давно думал об этом. Лгать Зак явно не умел. Было довольно любопытно наблюдать за тем, как он трепыхается, не зная, что сказать. Особенно, когда начал уговаривать взять с собой девушку, которая на грани увольнения. Мол, ей деваться вообще некуда, денег на обратный билет, не говоря уже о жизни на станции, нет. Скоморох ответил, что ничего против не имеет, помня о договоренности с седым безопасником. Хотя все-таки странно, что тарладские тайны решили отправить на Элиан женщину, а не мужчину. Рассчитывают поймать его на женскую красоту? Решили, что молодой парень поддастся опытной обольстительнице? Ну-ну. Однако после встречи с девушкой, которую звали Райна, он понял, что ошибся. На вид типичный синий чулок в очках, недотрога с перепуганными большими глазами. Она вызывала желание взять под защиту и оградить от любой беды. Что ж, на беззащитности немало мужчин ловятся. А девица только выглядит так. На самом деле она на многое способна. Иначе не отправили бы на такое задание. Внедрение в чужой мир не каждой доверят. Впрочем, о том, что с ней делать, пусть у Ланнига голова болит, пока других забот хватает. Увольнительные им дали по первой просьбе, сразу после прибытия на станцию, что тоже было неестественно. Остальные, как ни упрашивали старшего техника, ничего не получили, кроме руганий и воплей. «А работать кто будет, сволочи ленивые?» Неудачники с завистью косились на Санти и Зака, которым даже выдали немного денег на кредитных картах. Тоже новая для скомороха концепция. Он долго не мог понять, что это за деньги такие и как ими пользоваться. Разобрался в конце концов, но долго удивлялся про себя извращенности мышления тарладских финансистов. Пройдя через шлюз, Санти вышел в тамбур, перегороженный стальной стеной с небольшим окошком и закрытым люком. В окошечке виднелась голова какого-то человека в форменной кепи. Скоморох подал ему свою идентификационную карточку и увольнительную. Минуты две ничего не происходило. А затем документы вернули и раздалось: «Проходите». Люк отъехал в сторону, и Санти оказался на станции. Куда идти дальше, он не имел ни малейшего понятия. «Надо искать Эльдара». Но где и как, неизвестно. Станция огромна. Пожалуй, надо добраться до ближайшей забегаловки, сесть и заняться сканированием. Оно не слишком хорошо работает в космосе, но все же работает, хоть и не дает точной картины. Эльдар должен сиять в магическом диапазоне, как звезда. Дождавшись Зака и Райну, он двинулся по коридору вперед. «Куда дальше?» — негромко спросил капитан, догнав скомороха. «Нужно отыскать Элианский сектор». неохотно пробурчал тот. «Не знаешь, случайно, где он?» «Случайно знаю», — ухмыльнулся Зак. «Говорил же я тебе, учись работать с компами. В корабельной сети есть схема станции. Там было указано, где чей сектор». «Ну, не разбираюсь я в этих ваших компах», — развел руками Санти. «Раз знаешь, веди». «Идти далеко, через три других сектора, наш, фангойский и шанарадский. Как пройти через последний, понятия не имею. Шанарадцы подозрительны, как не знаю кто». «А если обойти их сектор?» «Тогда придется идти через Мерванский», — недовольно скривился капитан. «С тарлайтскими-то документами нереально. Слишком мерванцы после последней войны нас не любят. Да и дальше это». «Значит, шанарадский», — вздохнул Скоморох. «Придется использовать заклинание маскировки. Но оно не позволит только видеть нас. А ты как говорил, что человека можно обнаружить и иначе?» «Можно. Хоть по тепловому излучению, хоть при помощи лазерных лучей и многого другого. А почему ты не хочешь телепортироваться?» «Для этого нужно взять ориентиры лично, при помощи сканирования. Но сканирование в космосе работает не слишком точно. Не имея точных координат, можно при телепортации вмазаться куда-нибудь. Как думаешь, что случится, если ты выйдешь из портала внутри стальной переборки? Много от тебя останется?» «Вряд ли», — поежился ничуть не вдохновленный такой перспективой Зак. «Тогда двинулись нам туда». Он показал на поворачивающий влево коридор. Все трое свернули и быстрым шагом пошли вперед. До Элианского сектора было около 6 верст. Зак по дороге негромко рассказывал, что ему удалось нарыть в корабельной сети станции. Там, как оказалось, нашлось не так уж мало информации и весьма важной. Проход через сектора разных стран был как будто свободным, но на деле тарлайцы и анлионцы избегали появляться в Мерванском, Альвийском и Фангольском секторах. И наоборот, кархаинцы и шанарадцы вообще не выходили за пределы своей территории без крайней необходимости. На одном из перекрестков Скоморох заметил какое-то питейное заведение, кажется, таверну или что-то в этом роде, и на крайний случай взял его ориентиры. Мало ли, а вдруг придется возвращаться, не солоно хлебавши. Судя по рассказам Зака, возможности полностью экипированных десантников весьма велики, вполне могут остановить даже мага. Хотелось, конечно, надеяться на лучшее, но все может быть. Санти незаметно вздохнул. Зак еще не в курсе, что пробиваться, скорее всего, придется с боем. Не дадут мирно пройти. И тут возникает вопрос. Стоит ли брать его и Райну с собой сейчас? Может, пусть лучше подождет здесь, в таверне. Но захочет ли он? Трудно сказать. Что ж, пусть идет, но если кто-нибудь нападет, то капитана и девушку придется оставить. Одно за другим, создавая сканирующие и отвлекающие внимание заклинания, Санти разбрасывал их вокруг себя. Они то и дело возвращались и сообщали о происходящем вокруг. Вскоре Скоморох сумел определить 6 направленных на него потоков внимания. Все явно следят. И, судя по всему, разные группы, не связанные друг с другом. Как выяснить, чего хочет каждая? Те, что просто следят, безопасны. А вот если кто решится на силовой захват...